Люди. Отвар с успехом применяют при сильных болях, воспалительного характера в желудке. Иногда добавляют крапиву и зверобой в равных количествах. Как наружное средство, препараты из лобазника визолистного, отвар, иногда сгущенный, употребляются для промывания гноящихся ран, спринцевания при белях, для клизм при упорных поносах, как примочка от язв и чирьев. Причем в последнем случае лучше смешивать лобазник поровну со змеевиком. В некоторых случаях применяют мазь из порошка корня лобазника визолистного. При укусах змеи или бешеной собаки к пораженному месту прикладывают свежеразрезанный, лучше истолченный корень растения. Корень является более активным средством, чем трава. Способы применения. Легкий отвар. Инфузия. 1 чайная ложка на стакан кипятку. Выпить в течение 1 дня. Отвар для промывания. 20,0 на 1000,0, то есть полная столовая ложка на 5 стаканов воды. Кипятить на протяжении получаса. Мазь. Номер 1. Корень в порошке. 1 часть на 5 частей коровьего масла. Номер 2. Корень в порошке. 5,0 или 1 чайная ложка, 9,0 или 2 чайные ложки вазелина, 6,0 или 1 чайная ложка ланолина. Все тщательно перемешать. Номер 87. Лаванда настоящая. Семейство губоцветных. С лечебной целью используют траву и цветки растения. В диком виде растет на сухих горных склонах в Средиземном море. В нашей стране культивируется в Крыму, на Кубани, в Молдавии. Лаванда настоящая – это многолетний полукустарник, имеет многочисленные разветвленные стебли, образующие кусты высотой до 60-75 см. Листья линейные, тупые, с завернутыми краями. Цветки синие, собранные в ложные кольца по 6-10, которые образуют верхушечные, прерывистые, колосовидные соцветия. Эфирное, так называемое лавандовое масло, изготовляемое из этого растения, применяется в основном в парфюмерии, но иногда его используют в медицине. В народе лавандовое масло употребляется как успокаивающее средство при неврастении, паралич внутрь и наружно, а также как болеутоляющее при вывихах и ушибах наружно. Лавандовое масло, получаемое из другого вида лаванды, колосковой или спиковой, рекомендуется при головных болях, вздутии живота и тошноте. Способы применения. Отвар. 20,0 на 200,0 по 1 столовой ложке 3 раза в день. Этот же отвар употребляют наружно как компресс или припарку. Масло для втирания, если нет готового, можно приготовить следующим образом. 1 часть растения на 5 частей прованского или подсолнечного масла. Настаивать в течение 1-2 месяцев. Номер 88. Лавр благородный. Лавровое дерево. Семейство лавровых. С лечебной целью используют его листья. Лавр благородный – вечно зеленое дерево или древовидный кустарник.